Глава 4. Эрл подвез меня к Старбаксу на Централ-авеню и припарковался напротив у обочины. Я остался в машине, а он зашел внутрь, чтобы взять нам кофе. Я открыл на рабочем столике ноутбук и с помощью Wi-Fi кофейни вошел в сеть, набрал www.gizelle4u.com и загрузил сайт женщины, в убийстве которой обвиняли Лакосса. Фотографии были отретушированы, изменилась прическа, успел поработать пластический хирург. Но я не сомневался, что Жизель Деллинджер — моя бывшая клиентка Глория Дейтон. Это все меняло. Помимо спорного в правовом отношении вопроса относительно представления интересов одного клиента, которого обвиняли в убийстве другого клиента, речь шла о моих чувствах Глории Дейтон и внезапном подозрении, что то, как она меня использовала, не сильно отличалось от того, как ее почти всю жизнь использовали мужчины. Глория была моим проектом, клиенткой, забота о которой выходила далеко за пределы стандартных отношений адвокат-подзащитный. Почему так произошло, сказать не могу. Разве что меня привлекли ее кривая улыбка, иронический склад ума и критическое отношение к самой себе. За несколько лет я разрулил по крайней мере 6 дел с ее участием. Проституция, наркотики, подстрекательство к проституции. Она увязла по уши, но мне всегда казалось, что она должна иметь шанс преодолеть все это и вырваться. Я не геройствовал, просто делал для нее все, что мог. Устраивал на коррекционные программы по результатам предварительного слушания, в учреждения социальной реабилитации, направлял на лечение. А однажды, когда она выказала интерес к писательскому ремеслу, даже записал в городской колледж Лос-Анджелеса. Увы, помогала ненадолго. Проходил год, ну, может, больше, и раздавался звонок, она снова в тюрьме, и ей нужен адвокат. Лорна стала меня убеждать, что нужно от нее освободиться, передать другому адвокату, что она пропащий человек, но я не мог. Правда в том, что мне нравилось общаться с Глорией Дейтон или Глорией Дейс, имя, под которым ее тогда знали в профессии, она смотрела на мир как-то однобоко, и также однобоко улыбалась. И эта бродячая кошка никому не позволяла себя гладить, никому, кроме меня. В наших отношениях не было ни романтики, ни секса, ничего такого. По правде говоря, я даже не уверен, что мы могли считаться близкими друзьями. Мы слишком редко для этого пересекались, но я о ней заботился, и известие о ее смерти причинило мне боль. Последние 7 лет я считал, что я помог. Она взяла деньги, которые я ей дал, и улетела на Гавайи, где, по ее словам, ждал клиент с долгосрочной перспективой. Он хотел ее приютить и помочь начать все сначала. Но время от времени я получал весточку, порой рождественскую открытку. Глория писала, что все замечательно, и ничем запрещенным она не занимается. И от этого казалось, что мне удалось довести до конца нечто, чего редко можно добиться в залах суда и коридорах закона. Я изменил жизненный путь. Когда вернулся Эрл и принес кофе, я закрыл ноутбук и сказал, что мы едем домой. Потом позвонил Лорне и попросил собрать всех завтра утром в 8 утра. Андре Лакос должен был предстать перед судом для предъявления обвинения во время второго слушания, то есть где-то между 10 утра и полуднем. А до этого нужно было встретиться с командой и запустить дело в работу. Я попросил Лорну поднять и принести все файлы на Глорию Дейтон. «Зачем тебе дела Глории?» — спросила она. «Потому что она жертва», — ответил я. «Бог мой, ты уверен? Сиску мне назвал другое имя». «Уверен, хотя копы пока еще об этом не пронюхали». «Мне жаль, Микки, знаю, ты... Она тебе нравилась?» — Да, нравилось. Недавно я вспоминал о ней, думая, на Рождество, когда они будут работать суды, двинуть на Гавайи, и по приезде хотел ей позвонить. Лорна промолчала. Мысль съездить на Гавайи пришла мне, чтобы выдержать выходные, не видя свое дитя. Но я отмел ее в надежде, вдруг все изменится. Вдруг в Рождество дочь мне позвонит и пригласит на ужин, а если бы я поехал на Гавайи, то упустил бы этот шанс. Послушай, — сказал я, взяв себя в руки. — Сиску рядом? — Нет. Он, наверное, пошел туда, где жила жертва, то есть Глория, чтобы посмотреть, что там можно найти. — Ладно, я ему позвоню. Увидимся завтра. — Подожди, Микки, а Дженнифер завтра тоже приходить? У нее, по-моему, слушание в окружном суде. — Да, обязательно. И если не получится отменить, разузнай, не сможет ли ее прикрыть кто-то из закона воинов. Несколько лет назад я взял Дженнифер на работу прямо с порога юго-западной юридической школы, и она приняла на себя нашу разрастающуюся адвокатскую практику по случаям лишения права выкупа закладной. В последний год эта часть работы сократилась, а уголовных дел прибавилось. Но Дженнифер все равно тащила на себе груду текущих дел. По закладным постоянно работали одни и те же адвокаты. Они каждый месяц собирались вместе пообедать или поужинать, обменивались историями и стратегиями. Они называли себя законовоины, что расшифровывалось как законоведы, ограждающие неприкосновенность собственности. Их товарищеских отношений хватало, если у кого-то не было времени, чтобы подменить коллегу в суде. Я знал, что Дженнифер не будет против отвлечься от рутины и ненадолго зайти в криминальное отделение суда. При приеме на работу она первым делом заявила, что хочет сделать карьеру адвоката по уголовным делам. А в последнее время постоянно намекала и по электронной почте, и устно на наших еженедельных собраниях, что настало время нанять еще одного коллегу, чтобы тот взял на себя область дел по закладным. Она же более активно займется уголовными делами. Я не поддавался, ведь новый сотрудник еще ближе подтолкнет меня к необходимости сделать фирму более традиционной и завести офис, секретаря, копировальное устройство и тому подобную дребедень. Мне не нравилась сама мысль о таких расходах, как и о стандартном подходе к работе. Я предпочитал думать на заднем сиденье авто и доверять инстинктам. Закончив разговор с Лорной, я опустил окно и подставил лицо ветру, напомнив тем самым себе, что именно так мне и нравится работать. Довольно скоро я снова закрыл окно, так как набрал Сиску. Он отчитался, что совершает поквартирный обход здания, где проживала и умерла Жизель Деллинджер. Что туда был? Да так, по мелочам. Ни с кем не общалась, посетителей было немного, наверное, занималась бизнесом вне квартиры. А попасть внутрь? Тут внизу дверь с домофоном. Чтобы войти, нужно предварительно ей позвонить. Для Лакоса это было не кстати. Полиция, очевидно, предположила, что Деллинджер знала убийцу и впустила его сама. «А можно снять какие-нибудь показания с двери?» — поинтересовался я. «Устройств для записи нет», — ответил Сиску. «Камеры?» «Неа». Это тоже могло свидетельствовать против Лакоса. «Ладно, когда закончишь, у меня кое-что для тебя есть». «Сюда я могу и вернуться. Управляющий зданием готов помогать». «Ладно, встречаемся завтра в 8. Но до этого, если сможешь, пробей одно имя — Глория Дейтон. Дату рождения, посмотри в досье у Лорны, хочу знать, где она была последние несколько лет». «Считай, что уже сделано. А кто это?» «Наша жертва. Только полиция пока не в курсе». «Тебе Лакост рассказал?» «Нет, сам додумался. Она бывший клиент». «Знаешь, а ведь этой информацией можно поторговать». «Я справился в морге, личность не установлена, ведь тело и квартира сгорели. Отпечатки пальцев получить тоже не удалось. Там надеются, что ее ДНК окажется в системе, или что удастся найти ее зубного врача». «Ну, хорошо, можешь попробовать. Я просто взглянул на фотографии на сайте Giselle for You. Это Глория Дейтон, старинная клиентка, которая, как я полагал, переехала на Гавайи лет 7 назад. Андреа рассказал, что последние 2 года он с ней работал. Нужна полная картина». «Понятно. А почему она уехала 7 лет назад?» Я ответил не сразу. «У меня было дело, которое принесло хорошую прибыль. Глория играла в нем кое-какую роль. Я дал ей 25 штук, а она пообещала, что завяжет с такой жизнью и начнет все с чистого листа. Там еще был замешан один парень. Она на него донесла, чтобы заключить сделку. Я был посредником. Для нее этот отъезд из города случился как раз вовремя». «А может, здесь есть связь?» «Понятия не имею. Дело давнее. Того парня посадили пожизненно. Гектор Рандемойя. Я еще помнил это имя. Оно практически срывалось у меня с языка. Федералы безумно хотели его достать, а Глория знала, где он». «Я собираюсь ввести в дело Баллокс», — сказал я, упомянув прозвище Дженнифер Арнсон. По крайней мере, парень может пригодиться в качестве мнимого противника. А ты разве вправе взять дело, если жертва бывший клиент? Разве это не конфликт интересов? Все можно разрулить. Наша правовая система, Сиско, весьма податлива. Ясно. И последнее. В воскресенье ночью у нее был клиент в Беверли-Уилшир, но свидание сорвалось. Поразнюхивай там, посмотри, что можно узнать. А номер комнаты известен? Конечно, 837. Парня звали Дэниел Прайс, сведения от Лакоса, но, по словам Глории, номер был свободен. Уже еду. Закончив разговаривать с Сиско, я отложил телефон, и пока мы добирались до моего дома на Фаре Холм Драйв, просто смотрел в окно. Эрл отдал мне ключи и направился к своей собственной машине, припаркованной у бордюра. Я напомнил, что завтра придется заехать пораньше, и стал подниматься по ступенькам к входной двери. Сложив в столовой вещи на стол, я отправился в кухню за бутылочкой пива. Закрыв дверцу холодильника, я тщательно просмотрел все фотографии и открытки, висевшие на магнитах, пока не нашел почтовую карточку с видом на кратер Diamond Head, что на острове Оаху. Последняя весточка от Глории Дейтон. Я отцепил ее от магнита и прочитал: «С Новым годом, Микки Мантл! Надеюсь, дела у тебя идут хорошо. Каждый день хожу на пляж. Здесь солнышко, и все просто чудесно. Ну, а тебе скучаю. Заезжай как-нибудь в гости, Глория». Я перевел взгляд с текста на почтовый штемпель 15 декабря 2011 года, почти год назад. Судя по штемпелю, на который у меня не было причин смотреть раньше, открытка пришла из Ван-Нуйс, Калифорния. То есть у меня на холодильнике почти год висел ключ к разгадке, а я этого не знал. Но теперь ее спектакль проявился, как и моя невольная роль в нем. Зачем она так старалась? Я был просто ее адвокатом, и обманывать меня не было необходимости. Если бы я вообще не получил от нее известий, то ничего бы не заподозрил, не стал бы ее искать. Все это казалось до нелепого излишним и даже слегка жестоким, особенно последняя строчка приглашения. А если бы я действительно заехал в Рождество, решив сбежать от личной жизненной катастрофы? Я подошел к мусорному ведру, нажал на педаль, чтобы открыть крышку, и выкинул открытку. Глория Дейтон умерла. Счастливые деньки для Глории Дейс прошли. Я принял душ и долго держал голову под тугой струей. Многие из моих клиентов плохо кончали. Такая уж у меня профессия, и я всегда рассматривал смерть как неизбежный факт в моей работе. Клиенты, которые обращались повторно, обеспечивали мне хлеб с маслом, и меня не могла радовать потеря заказчика. Только с Глорией все было не так. Это была не работа, это было личное. Ее смерть вызвала бурю эмоций от пустоты и разочарования до огорчения и злости. Я злился на нее не только за ложь, на которую она пошла, но и за то, что осталась в том мире, который в конце концов ее убил. К тому времени, как закончилась горячая вода, и я отключил душ, я понял, что мой гнев неуместен. Я понял, что у Глории была какая-то причина, какая-то цель. Возможно, она не вычеркнула меня из своей жизни, а просто защищала от чего-то. От чего именно, я не знал, но должен был это выяснить. Я оделся и, пройдя через пустой дом, замер у двери в спальню дочери. Она уже год как здесь не останавливалась, и эта комната напомнила мне о родителях, которые, потеряв детей, делают вид, что все по-прежнему. Только мою дочь унесло не несчастье. Я оттолкнул ее сам. Я пошел на кухню за пивом и столкнулся с ежевечерним ритуалом. Нужно было решать, выходить из дома или остаться. Учитывая предстоящий ранний подъем, я выбрал второе и достал из холодильника пару коробок с едой на вынос. Половина стейка и немного салата «Зеленая богиня». Все, что осталось после моего воскресного ночного визита в Крейг, ресторан на Мелроуз-авеню, в котором я частенько ел в одиночестве за барной стойкой. Я выложил на тарелку салат, а стейк отправил разогреваться в духовку. Когда я открыл мусорное ведро, чтобы избавиться от коробок, то увидел открытку от Глории. Передумав, я достал ее из мусора и еще раз изучил с обеих сторон, снова размышляя о причине ее посылать. Может, Глория хотела, чтобы я заметил штемпель и стал ее разыскивать? Может, эта карточка была своего рода ключом, который я не понял? Ответов пока не было, однако я планировал их найти. Снова водрузив открытку на дверь холодильника, предварительно прицепив к магниту, я передвинул ее на уровень глаз.